Глава 11. В питейном заведении «Хавель», что в переводе с языка кьёдля, на котором общаются выходцы с Гангара, и еще десятка планет, населенных представителями расы БХ, означает «уютная пещера» или «безопасное пристанище». Здесь круглые сутки царит привычный глазу ушастых гигантов сумрак, звучит веселящий душу мерный ритм боевых барабанов дзо. А еще здесь можно пропустить стопку-другую настоящего харрафа. Удовольствие не из дешевых. Куда менее накладно для кармана залиться по самые брови крепким самогоном из выращиваемой на фермах фараксы винной ягоды или не менее крепким напитком, изготовленных из зерен злаковых растений, привозимых также оттуда. Однако, каким бы ты ни был нищебродом, коль заглянул в Хавель, изволь потратиться хотя бы на одну рюмку традиционного для БХ напитка, иначе народ не поймет. За одним из столиков заведения, на крепких деревянных лавках, прикрученных к полу, как и вся прочая мебель, массивными болтами расположилась парочка знакомых нам гангарцев. По обязательной чарке харрафа они уже приняли на грудь. Теперь заливали горе утраты своего добра и денег дешевым фаракским самогоном. «Вот кто бы мог подумать, что этот мозгляк лиса окажется столь изворотливым прохвостом!» — выдал в сердцах Купе. «Не свержись с ним! Сейчас бы не глотали эту гадость, а пили достойный напиток и не этим говном закусывали!» Гангарец с ненавистью отодвинул от себя пластиковую миску с маринованными овощами, а натуральной жуфой, кадли или радужными грибами Юли. Авра с тоской в огромных карих глазах посмотрел на младшенького, но все-таки нашел в себе внутренние силы, чтобы хоть как-то успокоить разбушевавшего собрательника. «Жадность, это самое, нас с тобой сгубила. Если бы у лиса не было того злосчастного ляма с четвертью, ему бы не на что было бы играть. Зря мы вообще с ним связались. Аферист, это самое, у него на наглой роже написано, хоть и плюгавый». «Ну да, брат, в этом ты прав. Недаром говорится, мал хвач да ядовит. Так что остались мы с тобой без кусаки и без денег покойного капитана Тикси Хуори. Эх, сейчас бы жили и не тужили. Давай-ка еще по стопарику». Убедившись в том, что брат вполне успокоился, Авра разлил по бокалам золотистый вирт, изготовленный методами ферментации, брожения, перегонки и ректификации пророщенных зерен какого-то фаракского злака. «Ничего так, забористая штука!» Влив в свою приличных размеров пасть не менее 200 мл напитка, выдал Авра. И тут же патриотично добавил. «Но с харафой все равно не сравнится». «Согласен, братан. Лучше нашей выпивки во всей необозримой галактике ничего не существует». Разговор о превосходстве национального напитка всех БХ над прочей выпивкой грозил продлиться еще довольно долго, перед тем, как будет затронута животрепещущая для всякого подвыпившего самца тема женского пола. Кстати, в Хавеле имеется возможность получить по прейскуранту соответствующие услуги развратных самок БХ или, по желанию, представительниц какой иной гуманоидной расы, а для особо рисковых парней – и не гуманоидной. Физиология гангарцев вполне допускает подобные связи. Но это будет после. Сейчас двум крепким мужикам необходимо хорошенько накидаться алкоголем, чтобы разогнать тоску-печаль от потери корабля и денег со счета Тикси Хуори. Но самым обидным для них было лишиться заработанных честным многолетним трудом на Неве космического старательства их собственных 4 миллионов кредитов, с которыми до получения основного капитала Лис отправился в корпорацию нейросеть. «Слышь, Авра, это самое... А может, таки примем предложение этого пройдухи? Что-то с пустыми карманами на Гангар возвращаться не хочется». «Ага, чтобы в лапах пиратов оказаться. Думаешь, пропажа 3 рейдеров пройдет мимо их внимания? Непременно устроят ловушку, в которую мы угодим вместе с самонадеянным Хуманом. Так что я предпочитаю кубель в руках». «Какой такой кубель?» — не понял Купи. «Какой-какой кубель?» — передразнил старший младшего. «А коробки с папиросами, которые мы с тобой толкнем на родной планете за большие деньги, ты забыл? Нам этого хватит, чтобы обзавестись аквафермой на острове в Серединном, Парлатом или еще каком теплом море. Заживем, брат, и горя знать не будем. Нужно сказать спасибо лису, что не принял табачку в качестве ставки. Сейчас бы и это самое, и тех ящиков у нас не было бы. Но ведь 9 лет работали в той системе с капитаном Хори, и ни о каких пиратах слыхом не слыхивали. Может, те были какими случайными, залетными? Не сдавался младший гангарец. На что старший брат тут же ответил в довольно резкой форме. Ты башкой своей подумай, Куб, где мы паслись все это время? Ага, на самых задворках системы, считай практически вне зоны досягаемости корабельных сканеров. Но стоило нам только сунуться к обитаемой планете, как тут же начались неприятности. Ну не сразу же. 2 с лишним года на спутнике проторчали. Ведь потому, что энергоактивности не проявляли. Как только запустили главный двигатель в режиме тестирования, так тут же появились непонятно откуда эти то ли людоловы, то ли контрабандисты. Скорее всего, охотники за живым товаром. Я тамошнее телевидение смотрел. Там на Земле аборигены постоянно воюют друг с дружкой. А это чистое раздолье для торговцев рабами и биоматериалом. Короче, ты как хочешь, брат, но я лучше обратно на Гангар подамся. «Разумеется, Авра, куда ты, туда и я. И вообще, это самое, я не подумал насчет опасностей. Ты всегда был самым башковитым во всем нашем семействе. Пусть этот хумон подает с нашим кусакой и 23 миллионами кредитов. А давай-ка еще по 100 граммов». «Не, лучше по 200», — возразил брат. Незамысловатая шутка развеселила гангарцев и заметно приподняла их рухнувшее было ниже плинтуса настроение. Неожиданно в питейном зале наступила мертвая тишина, причину которой братья поначалу не поняли, поскольку сидели спинами ко входу в заведение. Однако, следуя взглядам соплеменников, направленных в сторону входных дверей, также повернули туда головы и с недоумением увидели на пороге ухмыляющегося хумана. Ситуация примерно та же самая, если бы в гарлемский кабак, где традиционно собираются чернокожие афроамериканцы, ненароком заскочил типичный европеоид и в самой непосредственной форме поинтересовался, можно ли ему отлить в здешнем туалете. Или какой-нибудь гей-клуб посетил убежденный гетеросексуал и сходу прокричал «Покайте, спидеры, в грехе содомском!». Возникшее недоумение в душах закоренелых расистов БХ начало довольно быстро перерастать в необузданный гнев. Однако человек, вне всяких сомнений, предвидел зарождающуюся эмоциональную бурю. Чтобы предотвратить назревающее кровопролитие, он подошел к барной стойке и извлек из кармана массивный перстень с характерным рисунком оскаленной пасти какого-то хищного инопланетного зверя и витиеватым вензелем со словами «Я от господина Рю». Вид перстня и произнесенная чужаком фраза подействовали на бармена как успокаивающее магическое заклинание. Он со всем тщанием рассмотрел предмет, даже обнюхал. Удостоверившись в его подлинности, поднял руку, дабы привлечь всеобщее внимание, и громко на весь зал провозгласил. «Этого парня не трогаем. Он под защитой господина Рю». «Кто такой этот господин Рю?» На Майлинга 450 было известно каждому БХ. И в здравом уме оспаривать мнение неофициального предводителя местной мафии ни у кого из присутствующих даже мысли не возникло. Если бармен сказал, что этот бледный червяк под защитой главного мафиози, значит, так тому и быть. Никто его не тронет даже в глубочайшем подпитии, несмотря на необузданность характера представителей этой расы разумных. Ибо, получив соответствующую установку, нейросеть столь опасной для здоровья своего владельца глупости попросту не позволит совершиться. Тем временем человек, ничтоже сумнящийся, подошел к столику, за которым отдыхали братья Урмишава, и вежливо представился. «Ган Орсин, сотрудник нотариальной конторы, представляющий интересы покойного Тикси Хори. Пусть последующее перерождение этого разумного будет для него более удачным». Если позволите, с удовольствием угощу уважаемых гангарцев вашим любимым харрафом. Братья, хоть и не любили людей, но кто же в здравом уме откажется от бокала лучшей во всей необъятной вселенной выпивки? Присаживайся, господин Орсин. Авра по-хозяйски указал рукой на одну из 2 свободных лавок за их столиком. устроившись со всеми возможными удобствами на отвратительно жестком для привыкшей к мягкому креслу пятой точки законника сиденье, Ган Уорсин отдал соответствующее распоряжение подбежавшему к столику расторопному халдею. И уже через 5 минут стол был заставлен блюдами с самыми изысканными с точки зрения гангарцев закусками. Посреди же всего этого благолепия возвышался нераспечатанный 3-литровый кувшин харафа. Что касаемо человека, от традиционной еды и выпивки БХ он отказался, попросил для себя графин крепкой зерновой выпивки и тарелку сырной и мясной нарезки. Разлили жидкости по бокалам. Дружно выпили за удачное перерождение капитана Хуори. Гангарцы с удовольствием закусили жуфой, кадли, радужными грибами йоли и еще многим из того, на что скромных средств, выделенных для их отдыха жадным лисам, было бы недостаточно. Под столь замечательную закусь опрокинули еще по стопочке. И еще. Когда объем содержимого в кувшине и графине уменьшился примерно наполовину, Ган Уорсин решил, что наступил подходящий момент для начала делового разговора. «Парни, я в курсе, каким образом один дикий лишил вас имущества и денег, которые должны были достаться вам после печальной кончины Тикси Хуори. Скажите, разве это справедливо? Лично я считаю, что нет». Основательно подогретые харафом братья были целиком и полностью согласны с законником. Общее мнение выразил старший по рождению и уму Авра. «Разумеется, согласно, уважаемый. Однако, это самое, наш проигрыш был зафиксирован Искином Кусаки под протокол. Затем вся информация ушла в нотариальную контору Джумба и товарища. Так что ни малейших перспектив на успешное оспаривание этого дела в суде у нас нет». «А кто вам сказал, что для возвращения законного имущества нужно непременно обратиться в суд? Уверяю, для этого существуют иные, не менее действенные способы». «Это как?» В один голос поинтересовались братья. Перспектива вернуть корабль и завладеть деньгами с банковского счета покойного капитана не могла не взбудоражить отчаявшихся гангарцев. «Насчет информации, отправленной в нотариальную контору, можете не беспокоиться. Я ее попридержал до поры до времени при себе. Остается главный Искин Кусаки. Если его нейтрализовать, открывается широчайший простор для поля практически легальной деятельности». «Ты забыл насчет нейросети Лиса, если он обратится в полицию». «Ха! Насчет этого можете не беспокоиться. В настоящий момент этот человек заперт в медицинской капсуле и проторчит там 3 суток. Так что времени, чтобы провернуть дельце, нам вполне хватит, даже с превеликим запасом». Почувствовав интерес собеседника к своим словам, пронырливый законник задал братьям вопрос. «Скажите, уважаемые, Лис каким-либо образом ограничил ваше перемещение внутри корабля?» На что за обоих вновь ответил Авра. «Об этом не было и речи». «То есть вы имеете свободный доступ во все помещения, включая штурманскую рубку?» «Ну да, имеем. А толку с того? Все равно без Лиса мы не можем запустить хотя бы вспомогательные двигатели, чтобы перегнать Кусаку на другую стоянку. А о том, чтобы угнать корабль из звездной системы, и вовсе речи быть не может». «Уф!» С облегчением выдохнул человек и, возведя очи к потолку, произнес пафосно-оптимистическим тоном. «Ну, чистое дитя этот ваш Лис! Блаженны дикие, ибо не понимают, куда попали! Лично я на его месте первым делом ограничил бы допуск посторонних лиц в центр управления кораблем». Затем он перевел взгляд на озадаченных гангарцев. «Так вот, парни, мы имеем возможность без особых трудностей завладеть Кусакой. Корабль зарегистрируем под другим именем, перегоним на Джамите, там его продадим. Я уже интересовался стоимостью бортов данного типа, так что от 100 до 120 миллионов кредитов мы за него вполне можем выручить. Насчет 23 миллионов также можете не беспокоиться. Эти деньги я временно в качестве посредника перевел на свой личный счет, а по окончании нашей совместной операции верну законным владельцам, то есть вам, уважаемые». На вопрос братьев, почему деньги он переведет потом, а не сейчас, законник туманно ответил. «Это чтобы не светиться перед главным Искином Майлинга 450, ибо столь внушительная транзакция может заинтересовать СБ станции. Ну, сами понимаете, какими последствиями это чревато». Ошарашенные напором своего нового знакомого, оба гангарца лишь недоуменно хлопали глазами. Первым очухался опять-таки Авра. «Ну как ты собираешься, это самое, нейтрализовать главный бортовой скин?» «Легко», — заулыбался Орсин. «Сейчас вы отправляетесь на Кусаку. Через час на имя Авра Урамишава прибудет посылка. В ней стандартный робот-уборщик. Ваша задача — доставить его в рубку управления. Дальше не ваша забота. Все, что необходимо, дроид проделает самостоятельно. Затем к месту стоянки прибуду я с новым искином, который мы установим взамен прежнего. Далее Кусак уже под другим именем отправится на торговую промышленную базу Джамите. Я с вами. Там мы в кратчайшие сроки реализуем корабль. Также вы получите остальные ваши денежки». «Ну вообще!» — не удержался от восхищенного восклицания Куппи. «А теперь...» Уже менее игривым тоном продолжил законник. «Остается решить один шкурный вопрос, а именно, что касается оплаты моих услуг». «А ты сам-то чего хочешь?» — спросил старший из братьев. 50/50, то есть половина от выручки достанется вам, другая половина мне». «Не многовато ли просишь, человек?» — возмущенно воскликнул Куппи, чем привлек внимание гулявших за соседним столиком БХ. «Тише, тише, уважаемый, не надо так возмущаться!» — прошипел Орсин, после чего продолжил вполне убедительно. «Лично я считаю свои требования ничуть не завышенными. Сами посудите, кто вы сейчас есть. То, что братья Урамишава на данный момент абсолютные банкроты, факт очевидный, то есть не требует доказательств. Все, что у вас имеется, это несколько несчастных кредитов от щедрот нынешнего владельца Кусаки. Так или не так?» «Ну так», — вынужден был признать правоту собеседника младший Урамишава. «А если так, значит сумма 50/50 вам на двоих станет вполне приятной компенсацией за перенесенную вами нервотрепку. При этом заметьте, на наличные деньги капитана Тикси Хури я даже не претендую. Их перечислю на ваши счета там же, на Джамите, в более спокойной обстановке. Ну что, закрепим наше намерение под протокол?» Парни недолго думали. Хитроумный человек им предлагает даже не скромный кубель, а целого гирисана, да еще какого здоровенного и жирного. Попытались для порядка поторговаться, но были тут же обломаны ганом. Мол, это он с них еще мало взял, поскольку участие гангарцев в предстоящем деле минимально, а выгода для них намечается превеликая, и вообще, без его помощи они так и остались бы с носом. Доводы подействовали. И вскоре все формальности были оформлены договаривающимися сторонами с формулировкой под протокол. Далее все происходило, как в каком-нибудь третьесортном нейробоевике. Гангарцы отправились обратно на корабль. Дрон с посылкой прибыл на борт Кусаки в назначенное Орсином время. Извлеченный из коробки робот-уборщик был доставлен в штурманскую рубку и оставлен в непосредственной близости от бронированной капсулы, в которой был заключен главный бортовой искин. После чего гангарцы от греха подальше благополучно удалились на взлетную палубу. Что случилось дальше, собственными глазами братья Урамишава не наблюдали. Впрочем, по дыре в корпусе искина, появившейся из-за воздействия высокотемпературной кумулятивной струи, характерному задымлению от выгоревшей начинки машинного мозга и разбросанным по всему помещению оплавленным фрагментом механического уборщика, догадаться было не так уж и сложно. Грузовой дрон с новым корабельным искином также не заставил себя долго ждать. Для демонтажа поврежденного вычислительного модуля и установки нового вместе с Ганом Орсином на Кусаку прибыл обладающий соответствующей квалификацией техник, нанятый на одной из ремонтных верфей станции. Хуман ростом не более 1,5 метра, коренастый и с кожей насыщенного морковного цвета. Ему бы бородищу погуще и подлиннее, и усы. Получился бы самый настоящий гном из земных сказок. Не теряя времени, гном при помощи судовых ремонтных дронов сдернул с постамента улов 2050FS, затем столь же сноровисто установил на его место менее производительный и не самый надежный Гигрон 120M, сомнительная ценность которого заключалась в его относительной дешевизне. Уорсин объяснил братьям свой выбор так. «До Джамите всяко дотащимся, а там пусть следующий владелец корабля раскошеливается на более мощный искин. Через 2,5 часа после знаменательного разговора Гана Уорсена с братьями Урмишава в питейном заведении Хавель на палубе ремонтного отсека на месте Кусаки стоял старательский пустотник среднего класса Варсаан. Спустя еще 40 минут корабль с 3 разумными на борту удалялся от Майлинга 450 с максимально допустимым в системе желтого карлика Зевра ускорением. Обустроившись в одной из кают, организатор и вдохновитель всей этой авантюры Ган Урсин выждал минут 20, затем извлек из прихваченного со станции кофра стандартный армейский излучатель. С оружием в руках он отправился по коридору в направлении кают-компании, где под воздействием табачного дыма витали в империях 2 брата-гангарца. Вопреки сюжету традиционных нейробоевиков, где отрицательный герой перед преступлением непременно скалится по-злодейски, выражение физиономии человека в этот момент было сосредоточено нейтральным. Войдя в помещение кают-компании, он произвел 2 выстрела в головы гангарцев. В результате их вскипевшие мозги выплеснулись наружу не только через вновь образованные отверстия в их черепах, но через уши, глаза, носы и рты, основательно забрызгав мебель, полы и стены кровью, смешанной с белесоватыми комочками мозгового вещества. Чтобы ненароком не запачкаться, Ган Уорсин вышел в коридор и вслух произнес: «Гигрон, меняем курс на вариант Б. Я немного наследил в кают-компании. Отправь туда дроидов-уборщиков, пусть приберутся». Спустя еще 3 часа Варсаан исчез с диспетчерских радаров Майлинга 450. Чтобы вынырнуть вовсе не в официально заявленной звездной системе, контролируемой станцией Джамите, а в совершенно ином участке галактики, системе коричневого карлика, не удостоившегося даже собственного имени и проходящего по звездным каталогам под индексом U674S265. Здесь, на неофициальной базе пиратского клана Дэдзо, по предварительной договоренности Уорсена с руководством этой криминальной организации, бывшему Кусаке предстояло пройти еще ряд трансформаций, чтобы в конечном итоге стать мощным боевым кораблем. Ну да, скромный служащий нотариальной конторы решил ступить на скользкую дорожку космического корсарства. Дело в том, что, насмотревшись приключенческих нейрофильмов о благородных джентльменах удачи и полных сокровищ купеческих караванах, Ган Уорсин с самого раннего детства страстно мечтал стать пиратом. Романтика звездных дорог и эпических сражений будоражила воображение мечтательного мальчишки. Однако жизненные обстоятельства всячески препятствовали воплощению в жизнь этих авантюрных планов. Фактически он уже смирился с тем, что вся его жизнь превратится в хоть и безопасное, но невыносимо скучное времяпрепровождение. Технологии виртуальной реальности позволяли частично удовлетворить жажду приключений. Однако ему всегда хотелось чего-то более натурального, нежели эрзац в жизнь в капсуле полного погружения. Однако с появлением на станции Кусаки эти, казалось бы, давно забытые мечты, как снежная лавина, обрушились на скромного служащего нотариальной конторы, заставляя его изворотливый ум искать и находить пути реализации детских грез. И Ган Уорсин возможности стать благодарным разбойником не упустит. Захват корабля, капитаном которого ему самой судьбой предопределено стать, лишь первый шаг в карьере удачливого звездного корсара. Все остальное – разграбленные купеческие караваны, спасенные из лап мучителей красавицы и прочее – непременно появятся в его долгой, как он надеялся, жизни. На поверку, реальность оказалась более суровой, нежели представлял себе капитан Уорсин. Стоило Варсаану оказаться в пределах досягаемости чувствительных радаров пиратской станции, навстречу ему был выслан рейдер среднего класса со штурмовой командой на борту. Под угрозой уничтожения Ган Уорсин предоставил допуск смотровой группе на борт корабля. Ворвавшиеся боевики тут же скрутили единственного члена команды и потребовали предоставить полный доступ к главному искину. Дальнейшая судьба несостоявшегося пирата была незавидной. Мало того, что тот лишился своего кораблика и всех своих денежных накоплений, включая миллионы покойного Хуори, его продвинутая нейросеть была со всеми предосторожностями извлечена из замусоренной романтическими бреднями башки, а взамен ее была установлена рабская сетка. Через месяц новоявленный раб был продан на невольничьем рынке Цабиго за какие-то несчастные 22 тысячи кредитов. И вскоре бывший законник рулил горнопроходческим рудодобывающим комплексом на одной из малых планет в системе Грасса. В условиях повышенной космической радиации, слабой гравитации и без оказания необходимой медицинской помощи люди долго не живут. Так и промаялся наш герой, добывая в полном соответствии поэтическим строфам одного земного поэта медь и злато в течение 5 лет до тех пор, пока милостивые боги пустоты не прибрали искупившую все грехи тяжким трудом душу изможденного беззубого старика в свои небесные хоромы. Примечание. Имеется в виду стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Спор» и «Железная лопата в каменную грудь, добывая медь и злато, врежет страшный путь». Про небесные хоромы, пожалуй, слишком оптимистично. Скорее всего, его мерзкая душонка отправилась на перерождение прямиком в тело какого-нибудь земляного червяка или огородного слизня-вредителя. Но это уже тема для другого рассказа, неинтересного для психически уравновешенных разумных обитателей галактики Млечный Путь.